Музыка там-тамов и флейт была хоть и простоватой на вкус благородного Ремея, но весьма приятной. В отблесках небольших костров в центре круга, образованного солдатами Ремея, четыре золотоволосые танцовщицы радовали взоры гостей своей грацией. Лица девушек были скрыты густыми вуалями, точно у высокородных эльфийских леди, а тела окутаны полупрозрачными драпировками, развивавшимися в такт соблазнительным движением. В их танце искусно сплетались характерные местные и ремейские традиции. Танцовщицы явно стремились подражать рогатым жрицам. Одна играла с чашей огня, исполняя нечто вроде ритуала поклонения пламени. Две других танцевали с тонкими изогнутыми клинками, изображая стилизованный поединок, на радость воинам. Но особенно покорила солдат четвертая, исполнявшая восхитительный в своей соблазнительности танец с черно-красной змеей. Небвен потягивал разбавленное вино и чуть снисходительно улыбался в усы, глядя на своих солдат. Девушки и правда были весьма неплохи, хоть танец их и был лишь подражанием ремейской традиции. Но все же, на взгляд военачальника, до настоящих жриц Таур-Дуат им было далеко. Впрочем, он был благодарен за такое развлечение для воинов. Минувший месяц прошел в полном бездействии, что начинало сказываться на общей дисциплине. Небвен даже ужесточил тренировки, чтобы солдатам было в чем проявить свой азарт. Они заслужили это небольшое удовольствие. Ликир, сын Фотиса, градоправитель Ледны, полноватый и солидный, восседал на подушках рядом с Ренефом. Однако его солидность постепенно таяла, по мере того, как он бросал на царевича нервные взгляды. Градоправитель все более робко пощипывал сладкий изюм, который сам же велел доставить дорогому гостю вместе с другими угощениями. Ренеф взирал на танцы без особой радости, задумчиво постукивая когтями по большому медному подносу. Небвен, прекрасно знавший характер сына владыки, считал, что в этот вечер юноша являл собой просто образец выдержки. Но посторонние этого оценить не могли, и поведение царевича явно вызывало у них приступы страха. Золотые глаза царевича холодно поблескивали в свете факелов, и смотрел он куда-то сквозь девушек, хотя каждая из них стремилась очаровать в первую очередь именно его. «Неужто ни одна не приглянулась тебе, господин мой?» — угодливо спросил Ликир. «Я мог бы подарить их тебе, дабы они скрасили твое ожидание». «В Таур-Дуат не признают рабство», — сквозь зубы ответил царевич. «О, нет-нет, что ты, господин мой», — испугался градоправитель. «Я имел в виду, что любая из них, да хоть все разом, с радостью скрасила бы твое пребывание здесь». «Обойдусь». «Как тебе будет угодно?» — вздохнул Либаец и хмуро сделал жест танцовщицам, чтобы те старались усерднее. Небвен только покачал головой, сколько бы прекрасных дев не танцевало у ремейских шатров. Это не меняло сути дела. Ренефу так и не предоставили то, что он искал. Злость царевича была вполне объяснима. И сам Небвен на месте Ликира поостерегся бы предлагать Ренефу что-либо иное, кроме результата поисков. Особенно после неудачной попытки представить заговорщиками взорвавшегося сборщика налогов и пару провинившихся лично перед градоправителем воров. Завершал список доставленных к Ренефу государственных преступников недавно смещенный с поста командир стражи Ледны, Никис, чья жена градоправителю очень приглянулась, как донесли царевичу. Слухами об этом полнился уже весь город. История с Никисом вызвала у Ренефа бешенство из-за общей мерзости ситуации, а в особенности из-за того, с какой грубой небрежностью были наскоро слеплены обвинения. Осведомители великого управителя Хатепера с легкостью подтвердили полученные в ходе допроса Никиса сведения, и бывшего солдата отпустили во свояси, не уведомляя об этом градоправителя, разумеется. Ренеф не любил, когда над ним потешались, и о своем обмане Ликир очень пожалел. Он пожалел бы еще больше, если бы Небвену не удалось урезонить царевича и уговорить его выждать еще немного. Одна из танцовщиц приблизилась к царевичу, соблазнительно покачивая бедрами и почти целуя сквозь густую вуаль змею, покоившуюся у нее на руках. Золотые волосы девушки были завиты в тугие кольца и не спадали на спину, в движениях тоже напоминая змей. Опустившись в танце на колени, она прелестно выгнулась, демонстрируя восхитительные изгибы, и повела рукой так, что зазвенели многочисленные браслеты. Змея послушно обвела ее предплечье и поползла к запястью. Ренеф перевел на девушку взгляд и прищурился. Небвен, предчувствуя, что произойдет в следующий миг, Коротко вздохнул и отставил кубок с вином. Его сознание было абсолютно чистым. Здесь он не позволял себе расслабиться ни на минуту и не злоупотреблял напитками. В следующий миг танцовщица взвизгнула и отскочила, когда поднос с изюмом и сладостями со звоном отлетел в сторону, отброшенный Ренефом. Царевич резко поднялся. Его хвост ходил из стороны в сторону от гнева. «Довольно!» — рыкнул он. «Не за этим я прибыл сюда!» Музыка смолкла. Девушки замерли, а градоправитель побледнел. Небвен медленно встал, и Либаец запоздало последовал его примеру. «Ты усыпляешь мою бдительность», — холодно сказал Ренеф, наставив на человека палец. «А меж тем срок подошел к концу. Думаешь, для меня секрет, что ты послал к другим градоправителям за воинами? Неужели ты всерьез рассчитываешь изгнать меня силой, глупец?» «Господин мой, как смею я...» «Заткни свою лживую гиенью пасть и слушай. Я даю тебе ровно еще одну декаду, чтобы представить мне заговорщиков или же останки моего брата. 10 дней!» Рене впадался вперед, буквально пригвождая градоправителя взглядом к месту. «Если вздумаешь ударить меня в спину, я сожгу твой город дотла!» Одна из девушек ахнула, но тотчас же затихла, как только царевич бросил на танцовщиц короткий обжигающий взгляд. «Пощади, господин мой!» — взмолился Ликир, падая ниц. «Я переверну небо и землю, но добуду то, чего ты желаешь!» «Хватит присмыкаться!» — с отвращением процедил Ренеф, отворачиваясь от него. «Прочь отсюда! И не смей появляться у моих шатров, пока не принесешь желанной мне вести!» Городоправитель поднялся и, кланяясь, поспешно попятился. Пара его слуг и стражи поспешили присоединиться к своему господину, а музыкантов еще раньше след простыл. Танцовщицы замерли в нерешительности. «Но...» — Ренеф посмотрел на них из-под лобья. Они испуганно жались друг к другу, но потом та, что оказалась посмелее, из пары с клинками, шагнула вперед и глубоко поклонилась царевичу. «Господин, мы не хотим возвращаться», — тихо сказала она на языке Ремы, но с сильным акцентом. «Мы просим твоей защиты, царевич, могучих воителей, которые не унижают своих женщин». Ренеф чуть оскалился, но девушка не отшатнулась. Остальные подошли ближе к ней. «Это еще одна попытка усыпить мою бдительность», — бросил царевич и обернулся к Небвену. «Решай ты, военачальник. Я не в духе проявлять милосердие к последователям фейских отродий». «Не все здесь таковы, господин, но подозрения твои я разделяю», — тихо согласился воин. «Убить на месте? Если я могу тебе посоветовать, давай уже. Вели им отправиться за реку, в людское поселение. В лагере Ремы, у котлов с нашей едой, рядом с нашими спящими, им делать нечего». Ренеф, понимающе кивнул и посмотрел на танцовщиц. «Отправляйтесь к людям за рекой», — приказал он и, резко развернувшись, направился к своему шатру. Небвен выбрал нескольких воинов, чтобы те проводили девушек к старости. Желающих нашлось даже больше, чем ему было нужно. Но военачальник сурово напомнил о дисциплине. Как истинный Ремей, он прекрасно знал, сколь обольстительный облик может порой принимать смерть. Итак, еще 10 дней. Небвен старался не думать о том, как сложно будет уговорить царевича отступиться от угрозы. Он уже не надеялся на то, что они найдут в Либае что-то, кроме разочарования и опасности. В том, что одолеть присланные на помощь Ликиру отряды имперским солдатам будет под силу, Небвен не сомневался, но надеялся, что до боя дело не дойдет. Он не хотел терять никого из своих воинов по глупости человека, решившего, что он с помощью силы сможет прикрыть свой обман и страх.